Вадим Сергеевич после конференции пошел в обход. Сестра шла рядом, перекинув через левую руку полотенце, один конец которого был смочен водой. В той же руке она держала блокнот, а другой записывала карандашом все назначения, сделанные доктором. «Здравствуйте, товарищи!» Вадим Сергеевич был суров. Он редко улыбался в палате, считая, что больные должны серьезно относиться к разговору с врачом, и улыбки не должны уводить утреннее официальное общение доктора и пациента в сторону от генеральной линии обхода. «Так, как ваши дела?» — сказал он, подойдя к первой кровати. «Температура?» «Температура нормальная, Вадим Сергеевич», — сообщила сестра, заглянув в тетрадь, которую держала тоже в левой руке вместе с блокнотом. «А вы что сами скажете?» «Хорошо, доктор, спасибо. Живот болит еще немного, не без того. Промокло немного. Наверное, так надо. Это мы разберемся, как надо». Он бегло осмотрел больную, сказал, чтобы сменили повязку, и повернулся к следующей кровати. «Вы себя как чувствуете?» «Болит. Все-таки болит сильно. Вас надо оперировать, у вас камни в желчном пузыре». «Ой, милый доктор, я боюсь, я очень боюсь. Я не буду, пока обожду». «Я не милый доктор, я обычный доктор, исполняющий свои обязанности, как мне положено. Оперироваться надо. Нет, нет, не буду. Дело ваше. Скажите, вы еще чем-нибудь болели?» «Воспаление легких было. Давление в прошлом году поднималось как-то». «Да нет, на учете нигде не состоите. Я? Про себя я сам знаю. Вы, конечно. Я нет. В психдиспансере не на учете? Я, что вы? Никогда?» «Странно, очень странно. Как же вы тогда не понимаете, что у вас бомба в животе, которая ежеминутно может взорваться, что операция необходима? Только больной, не отдающий себе отчета в происходящем в этом мире, может отказаться от операции». Вадим Сергеевич повернулся к следующей кровати. «Ну так, что у вас?» «Все бы хорошо, Вадим Сергеевич, но икота замучила». «Икота?» «Промыть желудок». «Вадим Сергеевич, доктор, не надо, что вы, не могу. Сегодня ночью дежурные пробовали, не получилось». «Пробовали? Не получилось. А мы и пробовать не будем. Возьму сам и заведу зонт. Пробовали». Больная с ужасом выкатила на него глаза, полные нечеловеческого испуга. Наверное, и правда страшно, когда с таким суровым видом, с надменностью в лице тебе говорят: «Я сам введу вам зонт в желудок». Страшно? «Я сам подожгу Бекфордов шнур. Я сам взорву скалу у дома. Я сам, я сам». Представляю себе, как лежу в больнице, как мне вставляет зонт в желудок через рот, а он не идет, и мне его опять, а это нужно, а я боюсь. Не могу, мне трудно. А я боюсь от того, что очень нужно, и ничего не получается. И Бог его знает, что произойдет, если я так и не смогу, если зонт в желудок так и не пойдет, не попадет. И приходит доктор, надменен и суров, и без улыбки говорит, что преодолеет мое сопротивление, мои внутренние препятствия, мою беду, и ввергнет в меня зонт для блага моего. Да, я сам введу зонт и посмотрю, как это не получилось. А в это время в соседней палате Зоя Александровна хлопотала над послеоперационной больной, которая точно так же пыталась избежать подобной процедуры. В больницах так часто бывает. Вдруг возникает и расходится по всему отделению волна отказов. Ну, скажем, как и в этом случае, от промывания желудка. Отказы начинают носить эпидемический характер. будто больные сквозь стены начинают индуцировать, заражать друг друга, словно гриппом, невероятной боязнью зонда в желудке. Спора нет, мероприятий не из приятных, но все-таки эпидемический характер отказов тоже не всегда понимаешь. Что произошло в воздухе отделения? Что-то произошло. Когда катятся отказы от операции, причину найти легче. Скорее всего, кто-то умер, и, естественно, вокруг лежащие больные пугаются. Это понятно. Но внезапно возникшая зараза мелочного отрицания, мелкой необходимости одновременно в разных концах отделения, в разных палатах, носит, на мой взгляд, пожалуй, мистический характер. Мистика – все, что я не понимаю. Тоже, на мой взгляд. Я на все смотрю со своей колокольни. А если подняться выше, выше своей докторской колокольни? Доктору подняться выше своих докторских забот и проблем? Наверное, это невозможно. Зоя Александровна, нет-нет, у меня не получится ничего. Миленькая, это очень нужно. Зоя Александровна присела на край кровати. Не волнуйтесь, это будет очень просто. Я сама вам все сделаю, осторожненько, через нос, вы не заметите. Мы смажем зонт маслом, он тонкий, легко скользнет. Смотрите, это очень легко. И пока Зоя Александровна бубнила успокаивающие слова, сестра постелила на подушку клеенку, окунула кончик зонда в жидкое вазелиновое масло, подсунула зонт в правую руку заведующей, та, в свою очередь, подложила левую руку под голову больной, чуть приподняла ее, оторвав затылок от подушки, и быстро вставила зонт в нос. «Спокойненько, спокойненько, глотайте, глотайте, быстро, хорошо, замечательно, еще глотните, все, все, все, уже там, уже, уже, нет, нет, не напрягайтесь, еще глоточек, глубокий вдох, ну вот и все». А вы боялись. Теперь начинайте промывать. А в другой палате, где Вадим Сергеевич только что закончил обход, напуганная им больная с ужасом прислушивалась к своим ощущениям, ко всем проявлениям своей болезни, ко всем шумам из коридора. Не идут ли к ней уже с зондом, кувшином, тазом, клеенкой? Она ждала, к ней не шли. А когда пришли, икота прошла. По-видимому, здорово ее напугал Вадим Сергеевич. Сама прошла. Очень, наверное, напугалась. В коридоре на диванчике сидели Галина Васильевна и Марина Ручкина. Зое Александровне неловко было пройти мимо молча. Что, последние напутствия? Да, отпускаю ее сегодня. Уговаривала остаться, не хочет. Мне очень надо. Мне хорошо, все прошло. Спасибо вам за все. У меня экзамены. А чего уговаривать? Пусть идет. Поверим. Зачем ей здесь? Она в общежитии живет, Зоя Александровна. Ну, разбирайтесь сами, я пошла. Галина Васильевна, очень прошу. За мной девочки, знаете, как будут ухаживать? Хорошо, Мариночка, Бог с тобой. Но ты должна знать, что главным образом твое заболевание не аппендицит. Наше воспаление надо лечить как следует. Понятно? Понимаешь, что это значит? Больная, значит, буду, Галина Васильевна. Да я буду лечиться, Галина Васильевна. Лечись обязательно. И ни в коем случае не манкировать. Иначе, во-первых, в результате воспаления будут грубые спайки, которые могут привести к бесплодию. Или к внематочной беременности, то есть опять бесплодие. Детей не будет. Никогда. Мариночка, я говорю тебе о возможных последствиях. Чтобы предотвратить, ты должна сразу же после больницы пойти к врачам, понятно? Чтобы и нынешнее воспаление прошло, и рецидива не было. Поняла, Мариночка? А чего тут не понять? Конечно. Не играй с огнем. У тебя вся жизнь впереди. Ты замуж не собираешься? Да кто его знает? Во всяком случае, не в ближайшее время. Отнесись к моим словам серьезно. Сразу же пойди к врачу в консультацию. Пойду, конечно, Галина Васильевна. Плохо, что мама в другом городе. Мама все же лучше. Мамин уход лучше, чем приятный и веселый уход подружек по общежитию. У меня здесь дядя живет и тетя. Они старые только. Да вы не волнуйтесь, Галина Васильевна, все в порядке будет. Я сама со всем справлюсь. Будь осторожна. Буду, я все знаю, Галина Васильевна. Знаешь. Знаешь-то ты знаешь, да знание еще не есть признак мудрости. Доктор потрепала ее за челку, посмеялась и пошла в операционную. А больная пошла вещи свои собирать, готовиться к выписке. После операции в ординаторской Зоя Александровна включила чайник. Галина Васильевна вытащила из сумки бутерброды и баночку с салатом. Вадим Сергеевич сидел за своим столом и записывал истории болезни. Остальные были кто в операционных, кто в перевязочных, в палатах, в конторе, в месткоме, работали. Все молчали. Раздался телефонный звонок. «Говорите, слушаю». «Да, я». «Вовремя». «Прямо домой. 4:00. Все». Положил трубку и продолжал бурчать в той же тональности, ни на кого не глядя и как бы роняя слова на стол. «Ненавижу, когда долго по телефону говорят. Сразу надо сказать, что хочешь, или ответить, что надо, и никаких лишних слов». И опять молча стал писать истории болезни, или, как их называли когда-то, скорбные листы. Зоя Александровна подмигнула Галине, и они сели за маленький журнальный, а для них чайный столик. «Вадим Сергеевич, садись, попей чайку с нами». «Дома, только дома, сейчас не буду». Опять телефонный звонок. «Говорите, слушаю». «Передаю». Он протянул трубку Галине Васильевне. «Слушаю». «Добрый день». «Добрый». «Это Тит Семенович говорит». «Дорогая Танюшка, что-то и не знаю, как тебе написать, а поговорить хочется. Я, кажется, на старости лет закрутилась больше, чем надо. Я ведь тебе писала, что попала как-то в дом к своему больному. А вот сегодня он мне уже и позвонил. Я вся переполнена приключением, чувствую себя авантюристкой и шикарной женщиной. Ты же знаешь, что все 14 лет я не позволяла себе никаких зигзагов, ни на каком уровне. Потому и пишу тебе раз за разом, что жажду с кем-то поделиться, а никого у меня, кроме тебя, нет. Впрочем, неизвестно, что бы я говорила, если бы ты сидела напротив и смотрела на меня своими чистыми и невинными глазами. Последнее — это лично мое, сугубо субъективное восприятие. Неизвестно. А сейчас тебя не вижу, так легче. Ни твоих реакций, ни осуждений, ни вскриков, ни вздохов. Я столько понаписала сейчас, что можно подумать, будто позволила себе уже сверх всякой меры или хоть что-то сверхобычного светского общения. Да, конечно же, нет. Все в рамках благопристойности. Просто раньше и такого никогда не было, все 14 лет. Позвонил мне сначала вроде бы сказать, что книгу, которую я у него брала, могу оставить, так как для себя он достал новую. А ведь сейчас проблема любую книгу купить. Можно только достать, особенно такую прекрасную и престижную, как «Сто лет одиночества». Я натурально рассыпалась в благодарностях, а он в ответ пригласил меня. Черт меня дернул, я даже для порядка не отнекивалась, да и неудобно было. В ординаторской сидели коллеги. Мужчина был ладно, а заведующая — женщина, она бы сразу раскусила. Я говорила сухо, кратко и быстро согласилась. Что он мог подумать, я подумать боюсь. Поехали мы с ним в дом ученых. Сначала просто пообедали, без ресторанных излишеств. Там вообще все больше похоже на столовую, чем на ресторан. Правда, взяли все же бутылку сухого вина. А я ему недавно резекцию желудка сделала. Язва у него была. Так что и пить ему надо осторожно, и закуску выбирать осмотрительно. А затем в буфете, где повольготнее и курить можно, мы выпили кофе с коньяком. Чуть-чуть. А потом предложил он остаться на фильм, который в городе еще не показывали. Картина не наша какая-то. Конечно, приятно чувство приобщения к элите, но все же я отказалась. И так ощущала себя переступившей через границы порядочности. Наверное, потому что от дома никуда не отходила, а теперь, когда и Андрюшка стал убегать, распустилась или, вернее, растормозилась. Конечно, вся моя неумеренная ажиотация на пустяк — результат длительного затворничества, да? Он предложил к нему еще заехать за кофейком посидеть. Но это уж дудки, не согласилась. Аргументировала, как говорится в анекдоте, тем, что ему после операции еще нельзя вести столь бурную светскую жизнь, пора ему отдохнуть. Короче, не пошла. Но слов себе наговорила, словно пробыла до утра. С ума сойти, Танька, можно. Пришла домой, а мужичков моих еще часа три дома не было, представляешь? Я и разозлилась, и жалела, но потом успокоилась. Ничего им не сказала, ни упреков, ни попреков, себе лишь попеняла. А за что? Сказала себе, ах так, ничего вам никому не скажу. Ведь если по правде, то мне и удобнее ничего не говорить. Сейчас вот пишу, и вроде бы все говорю, не таюсь. Надеюсь, продолжения не будет. А что хочу, не знаю. Целую, Галя. Постскриптум. Если что, придется тебе от меня еще письма получать, Галя. После постскриптума. А зовут его Тит Семенович, представляешь? Я спросил, откуда у него имя такое, как из какой-нибудь пьесы Островского. Оказывается, его родители, историки, занимались историей Рима. Ну, по их мнению, самый интересный период Римской империи, для нас интересный, это эпоха, наступившая после времени римских императоров, монстров и чудил. Тит был первый император, давший проблеск надежды будущему. Ну, тут тебе все. И гены его, и биография, и вся причуть индивидуума, вплоть до комплекса имени такого. Впрочем, будет видно. Еще раз целую, Галина. Вадим Сергеевич, так разговаривать с больными нельзя. Нельзя обухом по голове. Я не говорю им ничего неправильного, Зоя Александровна. Но если человек не хочет того, что ему необходимо, я применяю все средства. Но больному лучше объяснить. Всего не объяснить невозможно. То, что понимаю я, ему недоступно. Я учился этому 6 лет и еще работал. Должны найти нужные слова. Для этого и учились. Я учился лечить. Нельзя же доводить человека до истерики. Она и не поняла ничего, кроме того, что вы ее психом назвали. Может быть, и обиделась, но выписываться не стала, задумалась. И оперироваться, наверное, будет. Камни же есть, значит, прав я. Но и вы ведь должны сомневаться. Разве бывает когда-нибудь 100-процентная уверенность, что операция поможет или полностью излечит? И осложнения бывают, и боли могут остаться. Сомнение – это результат недостатка мышления или малых знаний. Камни есть, приступы бывают, а осложнения, остаточные боли, рецидивы – вещи непредсказуемые. Я действую по закону. То, что у нее есть, дает полное основание для операции. Я нанимался на работу оперировать. Я, честно выполняя договор, делаю, что мне положено. Я прав. А что от меня, Вадим Сергеевич, не заводись. И говорите потише. Не все люди думают так, как вы. Вот и плохо. Я думаю соответственно тому, как меня учили. И, по-моему, правильно. Люди, думающие иначе, мне непонятны. Если взрослые люди думают плохо, неправильно, их уже не исправить. Их заставлять надо. У меня средства ограничены. Приказывать не могу. Значит, ищу другой способ. Вадим Сергеевич поднял палец, посмотрел ошалелыми глазами на заведующую отделением. Вот так я думаю, и ничто не заставит меня думать иначе. Но власть ваша, я могу подчиниться вашим приказам. Приказ, но не правота. Причем тут приказ? Я хочу вам напомнить, что больные и наши, и все в таком нервном состоянии, в таком разброде собственных чувств, что это надо учитывать. Надо же так напугать эту женщину зондом. Неужели нельзя мягче, нежнее? Я победил, а победители не судят. Пусть от страха, но икота прошла после моей беседы, значит, я прав. Вадим Сергеевич засмеялся. Победитель. Беседа. Я предлагаю лишь то, что положено и необходимо, но не все люди похожи друг на друга, а должны быть похожи. Тогда и конфликтов никогда не будет, в том числе и войны. Да что вы говорите, Вадим? И хватит дискутировать. Все. Я не разрешаю использовать любые методы. Больные могут и отказываться от операции. Это их дело. Вы их лишаете последних свобод. Они и так в нашей воле подчиняются нам, не понимая, что нужно, что можно, что необходимо. Пусть неправильно, но пусть решают сами. Когда за человека все решают, его лишают ответственности за себя, пропадает личность. Больные сами должны решаться на операцию. Понятно? Слушаюсь, Зоя Александровна. Могу идти? Можете.